Глава 26. Доброе утро. Здороваюсь первой. По старшинству так правильно. Да и Кирилл не спешит. Стоит и смотрит. Явно думает. О чем? В голову лезут дурацкие мысли. Как я сегодня выгляжу? Темные классические брюки из толстой ткани и кремовая блузка. Вырез под горло не оставляет никакого простора для фантазии. Хотя какие там фантазии у Орлова насчет меня? Волосы в тугом высоком хвосте. Их ярко-золотистый цвет достался мне от мамы. А то и от бабушки. Ну и дальше по семейной линии. У всех женщин в нашем роду были шикарные волосы. Генетика. Отец всегда злился, когда мама стригла свои. Я вот тоже подумывала, но пока не решилась. Хотя каре стильно и модно, вроде бы. Доброе утро, Вера. Ох, опять летаю в облаках. И не замечаю главного, что Орлов быстро оказывается рядом. Или это я задумалась надолго? Как сын. Он не уточняет, чей, но, по крайней мере, больше не зовет Мишу просто ребенком. Сын звучит уже теплее. Мое сердце сразу тает. Все хорошо, садики. Кирилл Маратович. Черт, как неудобно. Давай просто Кирилл, хотя бы наедине. Киваю, да. Так и мне самой будет легче. Все же придется решать много личных вопросов. Если, конечно, он признает ребенка. Кирилл, по поводу подарка. Взгляд скользит по шкафу, а Орлов его ловит. Если не нравится, можешь вернуть. Я куплю другое. Скажи, что. Ох, как быстро-то все. Но самое главное, ничего понятнее не становится. Он согласился разделить заботу о сыне? Или решил просто от нас откупиться? Нет, все нравится. Миша мечтал о таком. Всем мальчишкам нравятся пушки, пожимает Орлов плечами. Похоже, он правда разбирается в детях, хотя сам еще молод. Уверена, не родись у меня ребенок, я бы сейчас только универ заканчивала и не представляла, что нравится пятилетним шкодным сорванцам. Даже зависть берет. Родительство далось мне тяжело, а Орлов зашел с него с ноги. Хотя, может, и не зашел еще. Как же все сложно. А что по поводу нашего вчерашнего разговора? Ужасно неловко, но я решаю спросить. Вера, я думаю, офис не лучшее место для обсуждения таких вопросов. Орлов не дает мне облегченно выдохнуть. Предлагаю обсудить все после работы. Но мне за сыном надо. Отлично. Я как раз подвезу. Честно, к такому я была не готова. С другой стороны, он прав. Болтать на работе о внебрачном ребенке для человека его уровня опасно. Ладно, я. Даже если пойдут слухи. Ну, погудят и перестанут. Надо просто не обращать на них внимания. Какие, например, инфоресурсы заинтересуются очередной матерью-одиночкой? А вот про Орлова ни одно говно СМИ захочет написать статью и даже снять репортаж. Это будет чистый кошмар для мужчины и его семьи. Хорошо. Соглашаюсь. Ты прав. Беседовать здесь – плохая идея. Все-таки вздох разочарования удержать не могу. Конечно, мне бы хотелось узнать все прямо сейчас. А теперь целый день придется мучиться. Да и работать к тому же. Благо, помощь имеется. Секретарша генерального. У нее все контакты, вся информация по договорам, текущим и планирующимся. И вообще, она спец. Жаль, что Тимур Маратович не захотел делиться. Но только ли поэтому я ратую за нее? Не играет ли роли возраст женщины? Ей почти под 50. И она совсем не похожа на шикарных секретарш из кино. Строгая, очень педантичная натура. Глубоко замужем и уже с внуками. Рядом с ней Орлов точно думал бы только о работе. А о чем думаю я? Буду теперь ревновать мужчину каждому столбу? Только потому, что у нас общий ребенок и одна безумная ночь в далекой молодости? Отлично. Тогда займемся делами. Орлов – сама энергичность. Наверное, быть его секретаршей неплохо. Он, похоже, очень позитивный молодой мужчина, а еще очень красивый. Я опять ловлю себя на мысли, что любуюсь мужским лицом. Молодые свежие черты выгодно подчеркивает темный строгий костюм. Ответственность, новая должность и учеба в Москве пошли мужчине только на пользу. Он выглядит не так мрачно и сухо, как его брат. И в то же время в нем уже нет той юной бесшабашности и легкомыслия, как при нашей первой встрече. В общем, Орлов идеален. И я чувствую, как все внутри отзывается восторгом и ликованием, когда рядом такой мужчина. А вот что чувствует он? Восторгом и ликованием серьезного сосредоточенного лица явно не пахнет. Орлов уже мозгами весь в работе. Спрашивает у меня про график. Документы, которые необходимо просмотреть и подписать с утра. Дело с подарком закрыто. Я еще пару секунд раздумываю, не слишком ли быстро согласилась. Потом тоже решаю махнуть рукой. В конце концов, Кирилл может себе позволить подобный жест. Отнекиваясь и пытаясь вернуть ему подарок, я лишь добавлю проблем. Выходит, он все же решил нас купить? Голова взрывается от вопросов. Но строгий начальник сразу дал понять, обсуждать мы их на рабочем месте не будем. Надо опять ждать. Хорошо, что сегодня последний день моей пытки в роли секретаря. В принципе, сама работа мне даже понравилась. Интересная. Опять же, зарплата выше. Интересно. Эту неделю мне пересчитают? Практические вопросы на время берут верх над сердечными. Решаю в обед забежать в свой родной отдел кадров. Поболтать с девчонками. А если застану начальницу, спрошу, как обстоят дела с заменой. Узнаю, кого решили взять. Только из любопытства, конечно. Личность новой секретарши Орлова меня вовсе не интересует. Но, надеюсь, ей будет за 40, и она будет замужем. Хихикаю от собственных мыслей, и в то же время на душе тревожно. Не надо мне думать об Орлове в этом направлении. То, что он так спокойно отреагировал на мое признание, уже огромная удача. Не стоит искушать судьбу и желать большего. Ни к чему хорошему это не приведет.